Глава 18. Образ будущего. «Интересно, сколько же здесь тут еще ждать придется?» Размышлял Виктор, глядя в окно на заиндевевший газонный пруд, подернутый за ночь тонкой пленкой литка. Больше всего было непонятно, зачем его здесь маринуют. Человек из будущего не каждый день в Рейх прибывает, и как-то трудно поверить, чтобы Гиммлер ждал какого-то особого расположения духа у фюрера. Может, его вообще не собираются показывать фюреру и план Аттилы Блеф, а его держат здесь только для того, чтобы развратить роскошь, а потом начнут склонять к сотрудничеству? И все эти истории с женщинами – только прощупывание его слабых мест, и в том числе Наташа. А почему в том числе? Психологически она больше всего к себе располагает, значит, от нее-то и жди. А остальное что? Для контраста? Есть в этой истории что-то непонятное, думал Виктор, какая-то цепочка, на первый взгляд, случайных событий, мелочей, которые должны сложиться в неизвестную мне систему. Или это паранойя. Но в данном случае лучше паранойя. Интересно, в каком управлении РСХ Альтеншлоссер? В шестом? И, кстати, есть ли у них сейчас РСХ или уже все по-другому? И вообще такое впечатление, будто перед передачей его всегда старались, чтобы он подобными вещами себе голову не забивал, но напрямую не забивать не требовали. Хотя Ковальчук практически ничего напрямую не требует, чтобы не вызвать протеста, он подводит к тому или иному шагу. Но и к чему его сейчас подводят? К тому, чтобы он действовал не думая? Чувство юмора и склонность к импровизации будут не лишними. А ведь сходится. С одной стороны, даже логично, фюрер импульсивен, и реакция на его, наверное, должна быть импульсивной. С другой, а черт возьми, разве так кто-нибудь делает? Хотя, если верить историкам, для Бонапарта было лишь бы ввязаться в серьезный бой, а там видно будет. Или это тоже миф? Ладно, попробуем подойти иначе. Есть еще одна сторона, которую он, Виктор, постоянно до этого пускал из виду. Научные консультанты МГБ. Здесь, в этой реальности, от них очень многое зависит, да и вообще Берия здесь делает большие ставки на ученых. Что в этой комбинации предложат ученые? Физики-ядерщики? Ничего. Генетики спорят. Что еще осталось? Кибернетика, электроника. Кибернетика, электроника, голова на что? Райкин сказал. Кибернетика, электроника, голова... Тьфу, привязалась. Стоп. Что, Зоя Осиповна, там про кибернетику? Если кибернетика права, то машины могут регулировать человеческую память и прочее. И это слова Берии. Стоп. Зацепка. Все это во что-то складывается, во что непонятно. Что-то там у Винера было насчет кибернетики и головы, то есть человека точно было. Норберт Винер. Кибернетика или обратная связь у животных и машин. Точно. Обратная связь. Короче, Винер показал, что в действиях человека есть обратная связь. А наш ученый, Анохин, его уточнил. Сначала человек представляет собой будущее и прокручивает в голове модель ситуации, а потом начинает действовать. Образ будущего координирует действия человека. Образ будущего. Так вот же он. Образ будущего. Он, Виктор, этот самый образ будущего и есть. То есть не убеждать фюрера он должен, а им самим таким, как он есть, собрались фюрера координировать. А значит, нужен он им таким, какой он есть, из будущего, нетронутый носитель образа, человек-дискета. А тогда вопрос, зачем его здесь держат? СД хочет подкорректировать образ в каких-то своих интересах? И бабу тут при чем? Ладно, посмотрим. Пока постараемся образа будущего не менять, то есть оставаться самим собой. Итак, планы на сегодняшний день. Завтрак. Попросить Наташу, чтобы подтянула по разговорному немецкому. Сделать перерыв, прогуляться с Наташей в саду, пусть расскажет о жизни в Рейхе, не по зомбоящику же судить. Почитать свои стихи. Вернуться в библиотеку, посмотреть, чего есть интересно, чтобы Наташа помогла с переводом. Опять-таки, какая-то прокачка по иностранному языку. Обед. После обеда продолжить исследовать с Наташей парк, посмотреть, что это за чайный домик такой. Перевод телепрограмм. Ужин. Музицирование при свечах. Ну, все-таки не голые безделия, и кажется, такой расклад должен всех устроить. Основных психологических противников, с коими придется общаться, непосредственно прорисовывались два – Наташа и Гитлер. Красавица и чудовище. Альтеншлоссер сознательно ушел с арены. Начнем с Наташи. Располагать к себе людей, завоевывать доверие, влиять на их мнение. Как нам без этого? Идеальное воплощение тезиса. Прелестно, умна, образованно, деликатно, откровенно. близко по менталитету, критически относится к режиму, должно вызвать доверие. Графиня должно тешить самолюбие. В личном плане свободно, что позволяет ухаживать, выглядеть хрупкой и беззащитной, что вызывает желание защищать. Вместе с тем не видно, чтобы она была капризной или слабохарактерной, и на первый поверхностный взгляд поддерживает себя в хорошей физической форме. Просто пятый элемент какой-то. Но это есть и с рациональной стороны. О женщинах надо судить с эмоциональной. В гостиной стоял полумрак, и отблески пламени камина, разбавленные тройными канделябрами на фортепиано, отбрасывали таинственные причудливые тени. В этом живом трепещущем свете мерцало старое благородное дерево, и в глазах Наташи, казалось, в самой глубине блуждали какие-то дьявольские огоньки. Ее тонкие пальцы нежно порхали по клавишам, и от этих прикосновений гостиную наполняли волшебные звуки. Виктору показалось, что никогда, ни на каком концерте он не слышал раньше такого прекрасного исполнения. Вокруг него все слилось воедино, и зыбкое пламя камина, и эта загадочная комната, и вытягивающиеся огоньки свечей в строгих серебряных канделябрах, и эти светлячки в глубине выразительных глаз, и отклики фортепианных струн, и еще что-то, что шевельнулось в его душе в такт этим струнам, этим глазам и этому полету пальца, то неслышно осторожному, то порывисто стремительному. Это был старинный вальс, вальс ми-мажор Шопена. Его звуки то накатывались волнами, то переливали журчанием лесного ручья, то шелестели листвой, то отзывали щебетом птицы. Верно, написать его можно было только в тихом поместье, бродя весной по пробуждающему лесу. Наташа вся уходила в музыку, ныряла в нее, как в море, отзывалась на нее каждой жилкой на лице. Какая-то необычная для этого дома непосредственность сквозила в ней, словно она хотела уйти из жестко продиктованной ей реальности в чудесный, недосягаемый мир, зашифрованный в сухощавой тайнописи нот. «Как красиво!» – выдохнул Виктор, когда очередная волна звуков схлынула и затихла. «Вам понравилось? Я действительно очень давно не играла. Вас можно слушать бесконечно». Виктор вновь и вновь прокручивал этот момент в своем мозгу, как пленку. А с эмоциональной стороны в Наташу, в общем, можно влюбиться. Но не за пару вечеров. И как-то не верится, что при такой детской искренности, точнее, не хочется верить. Так что же теперь? Его будут держать здесь, пока у них не сложатся отношения? А если совсем не сложатся, что придумает? Анохин прав. Нет образа будущего, нет ближней цели, нет пути действия. Ладно, попробуем сымитировать развитие отношений, посмотрим, что будет. Теперь о Гитлере. Но о Гитлере Виктор поразмыслить не успел. В комнату постучалась фройлен Лиза, сияющая как майское утро, и пригласила на завтрак.